Глава 8. Дело мастера убьет. Незадолго до раскола. Джайна Лаорра. Я стояла у парапета обзорной площадки, скользя взглядом по бескрайним лесам Килграха. Лучи заходящего солнца окрашивали лес рубиновым заревом и напоминали отблески пожара. Красиво, если не знать, что скоро это пламя станет настоящим. «Командир Лаорра, Джерель де Вейра, прибыл по вашему приказу!» Позади раздался бодрый голос зама. «Я собрал всех! Нам приказано немедленно покинуть территорию гарнизона!» Перебил его. «У тебя 15 минут, чтобы перебросить солдат в Мейлис и активировать алмазный щит!» Ответом стала тишина. «Чей приказ?» — наконец произнес Джерель. Он не поверил. Слишком хорошо знал меня, и единственный из шторма был посвящен в мою тайну. «Мой приказ, если тебе так важно это услышать. Но остальным не говори подробности». «У вас было видение?» «Да». «Я останусь с вами. Мой клинок нужен империи», — отрезала, — «поэтому ты уйдешь немедленно. Но приказ о твоем назначении новым командиром уже отправлен. Вы...» «Прости», — обернулась, всматриваясь в обычно улыбчивое лицо зама. Сейчас оно напоминало каменную маску. «Это наша последняя встреча. Если хочешь спасти шторм и жителей Мейлиса, лучше поспеши, а я сделаю все, что смогу». «Да вы с ума сошли! Алый шторм останется со своим командиром!» «Нет, сегодня либо погибну я, либо умрут все, кто мне дорог», — покачала головой. «Считай меня эгоисткой, но я выбрала первый вариант. Я слишком слаба, чтобы пережить боль от утраты близких и всего шторма». Я отвернулась, не выдержав его взгляда, полного отчаяния и пронзительной тоски. «Убирайся, Джер!» — крикнула. «Не трави душу и спаси всех, кого можно. Я не хочу, чтобы моя жертва была напрасной». «Я...» — он неожиданно замолчал, а затем вмиг преодолел расстояние между нами и, наплевав на субординацию, сгреб меня в охапку. «Для меня было честью сражаться под вашим командованием, и я был бы счастлив умереть вместе с вами. Иди в бездну!» — повторила, накрывая его руки своими. «Как прикажете, командир!» — горько усмехнулся Джер. «Надеюсь, в следующей жизни я снова буду в вашем полку». Тишина. Несколько секунд для молчаливого прощания — иголки и звуки удаляющихся шагов. «Прощай, мой драгоценный друг», — прошептала едва слышно. «Знаю, что ты будешь отличным командиром». Грудь сдавила тисками. «Страшно ли умирать? Наверное. Но еще страшнее потерять всех, кого так сильно любишь. Остаться одной в окружении пустых могил, ведь после этого раскола хоронить будет некого. И то, что я увидела в видении, было страшнее смерти. Я не могла этого допустить. На миг, закрыв глаза, вспомнила то, что показало мне провидение. Черный дым и небо, истекающее кровью расколов. Столбы пламени и волны кошмаров. Чудовища, лезущие изо всех щелей. И хаос, пожирающий северную границу империи, а заодно и большую часть Килграха. Я видела себя, держащую на руках каменеющее и рассыпающееся прахом тело Райана. Я видела смерть брата, Рейвен, Мигеля, своего отряда и жнецов смерти во главе с их бессменным командиром. А после я увидела чудовище, стоящее за этим кошмаром. Тварь из другого мира. Монстр, имени которому я не знала и чей взгляд превращал все живое в камень. Он знал обо всех уязвимостях гряды и спланировал цепь ударов так, чтобы одним махом уничтожить самую большую стену скорби в империи. Я не сомневалась, что за падением восточной стены тоже стоит именно он. Призрак с глазами ядовитой змеи. Он ведь из твоего мира, грешный мастер, создавший стены скорби, а после использовавший их, чтобы уничтожить собственную империю, прошептала, подходя к статуе Роксаны. Темный бог, госпожа трех симфоний, королева золотых струн и роза огненных ветров. Ее называли и изображали по-разному, но в штабе Алого Шторма на вершине самой высокой башни стояла статуя девчушки лет 12, с босыми ступнями и длинными, как смоль, волосами, из которых забавно торчали вороновые перья. У ее ног лежали изломанные розы, черные, украшенные золотой пылью, а в руках девочка держала скрипку. Вороненок — одна из любимых форм Роксаны. Птица рока и мрачной судьбы. Отчего-то вспомнилась Хель. Возможно, эта Марфала, способная чувствовать расколы, появилась не случайно и была подарком самой богини. Жаль, этого мне уже не узнать, как и не услышать ответ на свой вопрос. Впрочем, я не сомневалась, что догадки верны. Только тот, кто создал стены скорби, знает обо всех их уязвимостях и может обрушить всю гряду. «Услышь меня, богиня!» — прошептала, опускаясь на колени и касаясь мерцающих золотом лепестков. Я не знала, кто создал эту статую. Мой отряд нашел ее в разрушенном храме в Килграхе во время первой вылазки, и я не смогла оставить ее там. Приказала перенести в штаб и установить на крыше. Хотела, чтобы воины, идущие на бой, всегда помнили о том, что за ними Бог. «Услышь меня, Роксана!» — повторила вновь, скользнув пальцами по надписи у ее ног. «Дело мастера убьет?» Страшные слова, но в то же время помогающие смириться с неизбежным. Сила мастера — его одержимость. Только тот, кто готов отдать все, включая собственную жизнь ради высшей цели, может достичь небес и постичь то, что недоступно простым смертным. Мое искусство — война, мой путь — вечный бой, прошептала, опустив руку на эфес клинка. Я посвятила свою жизнь служению людям, и сейчас молю не о собственном спасении, а о силе, способной защитить тех, кто дорог моему сердцу. Возьми мою жизнь, богиня, но не оставь меня в последнем бою. Помоги противостоять тому, чье могущество многократно превышает способности смертных. Ответом стала тишина и шелест ледяного ветра. Но боль, разъедающая душу, начала отступать. Прости меня, Райан, за те чувства, которые я не могла принять, и за любовь, на которую не имела права. Я буду молиться с небес, чтобы ты встретил свою королеву и поскорее забыл обо мне, добавила, вспомнив наш единственный поцелуй. Горько-сладкий, с привкусом пепла на губах. Он верил в наше будущее, а я знала его и мечтала изменить. Прости меня, брат, за боль, которую тебе придется пережить. Но моя смерть — ключ к созданию стены последней скорби. Я видел ее, колоссальная, нерушимая, сотканная из магии и агонии темного бога, стена, которая навсегда положит конец расколам. Тебе никогда не победить. Зло усмехнулось, вспомнив лицо монстра, и направилась к краю обзорной площадки. «Я покажу тебе, на что способны люди. За мною небо! Со мною Бог!» — воскликнула, доставая меч из ножен и поднимая над головой. А через миг небо окрасилось алым и разбилось на осколки. «Искра порождает шторм!» — закричала, принимая на себя первую волну хаоса, дикую, чудовищную. В моем видении она за секунду сравняла штаб с землей и поглотила всех, кто в нем находился. Уцелела лишь я, отлучившись, чтобы поддержать Рейвен на ночной арене, но теперь все будет по-другому. Вспышка, алое зарево раскола ослепило, схлестнувшись с магией нейтрализатора. Боль охватила мое тело, разрывая и сжигая меня изнутри. Но она не шла ни в какое сравнение с тем, что я испытала, увидев смерть любимых и близких. Я должна, обязана выстоять, поглотить, вобрать в себя эту дикую магию, чтобы лишить иномирного монстра единственного преимущества. Первая волна собирает кровавую жатву. Именно она — ключ к остальным расколам и освобождению чудовища. Еще немного. Боль оглушила, и мир растворился в кровавом мареве. Хаос наступал, растекаясь вокруг ядовитым туманом. Моих сил катастрофически не хватало, чтобы поглотить всю волну. Боль сводила с ума, а хаос проникал в мое тело, разрушая и уничтожая его. Вспышка. Передо мной раскрылся еще один раскол, и из него шквальной волной повалили твари. Как же вы вовремя! Удар. Я атаковала первой, впиваясь в монстров голодным вампиром и вытягивая спасительные крохи маны, выпивая их досуха, чтобы хоть немного восстановить свое тело, рассыпающееся на глазах. Я каменела, как Райан в том жутком видении. Руки покрывались жуткими трещинами, но я цеплялась за жизнь, продлевая свою боль и агонию. Дело мастера убьет. Но вначале я убью всех, кто посмел угрожать моим близким. Рывок! Я из последних сил увернулась от удара здоровенной твари, гибкой и длинной, как змея с тремя головами. А затем ударила магией, выпивая тварь досуха, до последней капли. Удар! Я призвала вихрь огненных клинков и обрушила их на приближающихся чудовищ. Сжигала их заживо, но вместе с тем все глубже погружалась в раскол. Его магия затягивала меня в свои сети. Штаб перестал существовать. В реальном мире от него осталась лишь груда камней, да чудом уцелевшая статуя. Я знала это наверняка и не сдержала торжествующей улыбки от мысли о том, что на этот раз волна заберет лишь одну жизнь. «А ты быстро?» — криво усмехнулась, увидев вдали фигуру в черных золотом одеждах. «Падший мастер, монстр из моих видений». Одно движение его руки, и время остановилось. Чудовища замерли, и даже волны хаоса застыли, покрывшись коркой льда. «Из пепла сгорающих королевств родится истинный алмаз!» Голос монстра разлетелся над пустырем. «Я приятно удивлен. Не думал, что найду в этом мире сразу три драгоценных души». Я не ответила. Лишь удобнее перехватила меч, готовясь принять последний удар. Мне не выстоять против того, чья сила была равной богам, но и его плану уже не осуществиться. «Я Чезаре Альсавейк», — неожиданно представился он. «Жаль, что мы встретились при весьма печальных обстоятельствах, но для меня большая честь поглотить настолько совершенную душу». Я криво усмехнулась. «Получить комплимент от того, кто нацелился тебя сожрать, пожалуй, это даже забавно». Вспышка. Его магия обрушилась на меня штормовой волной. Сцепила зубы и вонзила меч в землю, опираясь на него, как на посох. Я сделала это только для того, чтобы не упасть на колени перед этой погонью. Тело вновь пронзило болью. Я не могла вобрать его силу, Ее было слишком много. Но чем больше выпью сейчас, тем проще будет Дамеру и остальным. Еще чуть-чуть. Удар. Внезапно алое зарево сменилось ослепительно золотым, и над пустырем разлилась музыка, пронзительная, чистая, звенящая, словно последняя молитва. Я сразу узнала ее. «Роксана!» — раздался разъяренный рев монстра. От мощного потока чужой силы я отлетела в сторону. Меня смело, как букашку. Но приземление оказалось удивительно мягким, я упала в чьи-то сильные руки. «Не бойся, дитя, твой бой окончен, и твою душу он никогда не получит», — услышала бархатный мужской голос. «Смертные должны сражаться со смертными, а вечные — с вечными». Вспышка. Мир утонул в сиянии расплавленного золота, и я дернулась в сторону, пытаясь вырваться из рук незнакомца. Происходящее казалось нереальным, запредельным. Я боялась попасть в ловушку иллюзий, но тело не слушалось, а магия вдруг стала слишком плотной. Сила, исходящая от удерживающего меня мужчины, намного превосходила давящую ауру монстра. На глаза отчего-то навернулись слезы, но, вопреки всему, я почувствовала себя в безопасности, и даже страх за близких отступил. В душе вспыхнула твердая уверенность, что трагедия из видения уже не повторится. У меня получилось, а значит, я, наконец, смогу закрыть глаза и расслабиться. А боль, разъедающая тело, утихнет навсегда. «Боль скоро отступит», — незнакомец накрыл мои глаза ладонью. «Я умираю?» «Ты уже мертва, Джайна. Мне жаль. И мне, хоть я и успела все, о чем молилась. Жаль только, мне не хватило смелости попрощаться с братом. Даже письмо не написала. Слова лились сами». Я не понимала, зачем и кому говорю все это. Только в руках незнакомца было удивительно тепло, а боль и вправду отступила. «Думаю, я смогу подарить вам несколько минут наедине», — услышала ответ. «Кто вы такой, чтобы обещать подобное?» «Я тот, кто провожает души в последний путь и воздает им по заслугам». «Смерть!» — прошептала едва слышно, вслушиваясь в отголоски штормовой симфонии Роксаны. В ней сплелись отчаяние и боль, ярость и скорбь по миру, который едва не сгорел в агонии расколов. Она сражалась за тех, кто не мог противостоять магии монстра, превращая молитву в силу. «Это чудовище!» «Чезаре Альсавейк!» «Величайшее из разочарований Творца», — с горечью произнес незнакомец. «Падший мастер пепла и скорби, тот, чья душа сначала засияла ярче солнца, а после стала темней безлунной ночи. Дитя, рожденное без капли магии, но ставшее величайшим волшебником своего мира и гением, создавшим стены скорби, и всех немертвых». «Что?» — запнулась, не в силах осмыслить услышанное. «Быть не может. Нечисть. Он первый некромант в истории всех миров и тот, кто разрушил законы жизни и смерти. Даже нечисть этого мира — его наследие и творение». Перезвон струн положил конец разговорам, и мужчина, наконец, убрал ладонь с моих глаз. Едва открыла их, меня ослепило магическим сиянием. Я только успела увидеть, как сотканные из золотой пыли драконы и фениксы рвут на части монстров, а вокруг нас распускаются черные розы скорби. Роксана уверенно теснила Чезаре. Я почти не чувствовала его ауру и ядовитую магию хаоса. зато сквозь марево божественной энергии отчетливо проступала до боли знакомая сила. Я чувствовала штормовую ману Дамера, его ярость и боль. Он пытался пробиться ко мне, и его разум застилала кровавая пелена. Драконья сущность почти поглотила человеческую. Единственное, что удерживало его от безумия, это связь с Рейвен и музыка. Третья симфония. Единственное спасение мастера. Я сразу узнала ее, хотя слышала впервые. Незадолго до телепортации в Мейлис. Рейвен Вейс. Тревога жгла душу, а новости, поступающие из главного штаба, были одна хуже другой. Расколы множились, обрушиваясь на наши земли и леса Килграха снопом алых молний. Не слишком крупные, но многочисленные и разбросанные на большом удалении друг от друга. Из них тут же выбирались монстры, заполняя все вокруг и не позволяя ликвидаторам приблизиться к порталам. Твари действовали организованно, на этот раз не скрывая, что ими кто-то управляет. Внимание! На территории штормового гарнизона образовалась аномальная зона, раздалось из наушника. До уточнения информации всем группам, включая четверку Вейс, приказано держаться на безопасном расстоянии. Я сцепила зубы, до крови прикусывая губу. Джайна, во имя всех богов, только бы ты уцелела в этом кошмаре. Перед глазами вспыхнуло ее улыбчивое лицо, а в ушах эхом зазвенел смех, который, увы, вмиг оборвался. Я вспомнила странный фатализм в ее голосе, когда она говорила о своем особенном даре и видениях. Неужели... Нет, она не могла этого предвидеть, иначе предупредила бы. Я шумно выдохнула. Мысли травили душу и мешали сосредоточиться. Сейчас не время думать об этом. Нужно собраться. На плечо вдруг спикировала Хель. Она отправлялась с нами. Я не смогла отговорить ее. Упрямая Марфала сказала, что полетит за мной даже в бездну. Я накрыла лапки птицы ладонью, безмолвно благодаря ее за отчаянную смелость. Мне было бы легче, останься она здесь, но я не могла отрицать очевидное. В этом хаосе помощь менталиста, способного подняться в небо и быстро разведать обстановку, бесценна. Внимание всем группам! Аномальная зона над штормовым гарнизоном начала расширяться. Вновь послышалось из наушника. Установить точный тип используемой магии невозможно. Всем группам запрещено приближаться к штабу. Приказано сосредоточиться на эвакуации жителей Мейлиса. Тело прошибло ледяной дрожью. Этот приказ фактически стал приговором для Алого Шторма. «Вейс, Лейгрес, Тойре, ваша очередь!» — скомандовал Лойгер. Названные группы переместились в портальную зону. С каждой секундой дурное предчувствие становилось все сильнее, но самым страшным было даже не это. Благодаря истинной связи я чувствовала эмоции Дамера. Его ярость и боль оглушали и с каждой секундой становились более дикими, звериными. «Установлен тип используемой магии», — голос координатора дрогнул. «Подступы к штормовому гарнизону ограничены куполом темного бога». Тишина. На несколько секунд над портальной зоной повисла могильная тишина. Но едва вдали раздался грохот нового раскола, ее сменило эхо чужих шепотков. Разве магией темного бога владеет Джайна Лаорра, а не ее брат? Точно, Дамер Лаорра. Он темный бог. Он не бог, пока только преемник. Значит, они уже долетели? Так быстро? Это невозможно. Вопросы доносились со всех сторон, пульсируя в висках гулкой болью. Я не знала ответов. Только страх за Джайну, Дамера и остальных усиливался с каждой секундой. Алмазные драконы могут перемещаться с сумасшедшей скоростью. Реликвия императорской семьи позволяла Райану делиться этой способностью с другими. Только использование навыка имело ограничения, поэтому он не смог взять с собой всех драконов. Только самых сильных, тех, кто был способен переломить ход сражения и выгадать время для остальных. Они летели, обгоняя ветер. Думаю, уже добрались, но при таком раскладе Райан останется совсем без сил. Если твари снова будут идти на его магию, он не сумеет ни защититься, ни улететь на безопасное расстояние. Владыка не мог не понимать этого. Или он задумал увести большую часть тварей в Килграх? Внимание! Активируется портальная руна! Вокруг нас вспыхнуло золотое сияние, и земля под ногами задрожала. Проклятие! Райан, ты безумец! Только бы я ошиблась! Миг, мы переместились. Уши заложило от чудовищного грохота и рева. Штормовая магия расколов обрушилась на нас, расплющивая своей неукротимой мощью. Но даже сквозь это безумие явственно слышались всполохи другой силы, дикой и древней, поглощающей все вокруг. Магия темного бога. Она доносилась с двух сторон. Мы попали в эпицентр, оказавшись между штормовым гарнизоном, над которым плясала золотым мана Роксаны и черным пламенем Дамера. Он прожигал дорогу к Джайне, уничтожая все на своем пути. «Внимание! Связь с Алым Штормом восстановлена!» Вдруг раздалось в наушнике вместо приказа. «Временный командир Девейра и его люди пробираются к Мелису. С ними больше сотни рабочих с лесопильни. Всем группам сосредоточиться на эвакуации жителей». Мы вылетели из портальной зоны, на бегу принимая приказы. Маги, прилетевшие с драконами, из последних сил удерживали купол над портальной зоной и взлетными площадками. Наша задача — быстро стабилизировать ментальное состояние жителей и перекинуть их в эти зоны. Главное, чтобы среди рабочих не затесались жертвы паразитов. Если тварь вылезет из ауры жертвы во время открытия портала или после погружения на платформу, погибнут все, кто там находится. «Каджи, Грейс, Дейга и Рэм, за мной!» — скомандовала, используя руну старшего. Она давала мне право давать задания другим четверкам. «Рэм, твоя группа вместе с Ойгеном обеспечивают силовое прикрытие. Дейга и Каджи, вы подчиняйтесь Хельге. Сканируйте всех, кто откликнется на мой ментальный зов. Грейс, вы и Джейс занимаетесь уничтожением паразитов, прилипших к аурам жителей». Не дожидаясь ответа, я помчалась к лестнице и стрелой взмыла на обзорную площадку. Их специально размещали возле портальных зон, чтобы облегчить эвакуацию при расколах. Призвала дар, раскидывая ментальную сеть так далеко, как только могла, созывая всех жителей, забившихся в хлипкие укрытия, и оглушая тех, кто под воздействием кошмаров пытался причинить себе вред или напасть на других. Нельзя допустить бойни. Вспышка. Я активировала руну подчинения. На уговоры не было времени. Я ударила по ослабленным рабочим ментальной магией и позвала за собой. Остальные спешно проверяли их, пропуская чистых на платформу, а зараженных передавали Джесс и четверке Грейс. Я работала на пределе возможностей, не успев восстановиться после боя на арене. Голова раскалывалась, и взор застилал туман, а со всех сторон доносились всполохи магии жнецов и темного бога. Симфония Роксаны звенела все громче, но слышали ее только я, Дамер и отец. Остальные не понимали, что происходит, и их страх оглушал все сильнее. Они думали, что мы проигрываем, но готовы были стоять насмерть, любой ценой пытаясь вывести и спасти жителей. Повезло, На этот раз мне очень повезло с союзниками. Среди них не было крыс. С неба раздался драконий рев, и алую пелену расколов пересекла яркая вспышка. На миг подняв взгляд, я увидела императора. Он ударил магическим пламенем прямо в разлом, привлекая внимание всех монстров в округе. А затем рванул в сторону Килграха, уводя за собой чудовищ и давая жнецам шанс закрыть самый крупный раскол. Хотелось закричать, остановить его и все это безумие, только тело сковало болью. Мои силы стремительно таяли, а людей в опасной зоне по-прежнему оставалось очень много. Быстрее, быстрее! Я усилила зов, отдавая все до последней капли. Нужно срочно увести рабочих. Тогда ликвидаторы смогут сконцентрироваться на расколах, ведь им больше не придется держать оборону. Голова закружилась, и перед глазами заплясала кровавая пелена. Я пошатнулась, вцепившись в поручни. В этот же миг с неба донесся оглушающий рев, и в сердце словно вонзили кинжал. Я слышала эмоции Дамера, его ярость и отчаяние. Джайна погибла. Он больше не чувствовал ее. Связь между братом и сестрой окончательно оборвалась, и на миг показалось, что и я вместе с ними теряю человеческую ипостась. «Нет, Дамир!» — беззвучно прошептала, едва не упустив контроль над зовом. «Нельзя. Я должна сосредоточиться. От моей магии зависит слишком много жизней. Нельзя бросать пост. Я обязана спасти этих людей, а после помочь Дамиру». «Продержись. Молю». Я попыталась мысленно коснуться истинной связи, но меня обожгло новой волной ярости. Она застилала его разум, а магия темного бога разливалась по округе чернильным пожаром, поглощая все вокруг. В нем горел Килграх и выбравшиеся из расколов монстры, орки и гоблины, твари, пытающиеся добраться до окутанного куполом штормового гарнизона. Казалось, еще немного, и мы тоже сгорим. Я больше не видела расколов и сражающихся жнецов, не видела Райана, уводящего часть монстров вглубь Килграха, только бесконечную тьму и тяжелое золото чужой магии. Симфония расплаты. Дамир выжигал ее на теле врагов своим пламенем, и агония сгорающих заживо тварей стала его музыкой. «Внимание! Никому не приближаться к черному пламени!» — раздалось в наушнике. «Железным сердцам покину территорию Мелиса сразу после окончания эвакуации. Повторяю, всем железным сердцам покинуть территорию вместе с жителями!» «Отказываюсь!» — выкрикнула я. «Командир Вейс требует пояснений». «Это приказ генерала Реми», — ответил дежурный. «Дамир Лаорра потерял человеческую ипостась и начал трансформироваться в темного бога». «Нет, нет, не верю». «Повторяю, заканчивайте эвакуацию и немедленно покиньте Мелис». Связь оборвалась и со штабом, и с Дамиром. Только тьма вокруг стала еще плотнее. Нас словно окутало чернильным коконом. Казалось, небо исчезло вместе со всполохами сражений, и даже шум словно увяз в густом магическом тумане. Тьма, опустившаяся на северную границу, поглощала все вокруг. «Хель!» — воскликнула я. «Разведай обстановку! Мне нужно знать, что с Дамиром!» Птица, до этого кружившая над площадью и следившая, чтобы никто не зашел нам за спину, стрелой рванула в сторону штаба. Тьма Дамира узнает ее и не сможет навредить, а тварей поблизости уже не осталось. «Командир!» — Ойген вдруг оказался рядом и встряхнул меня за плечи. «Гаси зов! Мы вывели всех жителей! Уходим!» «Нет, я...» «Уходим!» — рявкнул напарник, утягивая меня к порталу. «Рэй, Ты ничего не сделаешь, он не узнает тебя и сожжет. Ни одна истинность не спасет. Я не могу. Вейс, услышь меня!» Заорал Ойген, еще раз встряхнув меня, как тряпичную куклу. «Он перерождается. У темного бога нет и не может быть пары». Так говорили. Раньше и я верила в это, но Роксана указала другой путь. Третья симфония. Свет мастера и его спасение. Вдали раздались и тут же погасли всполохи знакомой магии. Я узнала силу отца, он еще сражался. Рядом с ним был Мигель Реми и... Лейк? Точно. Он тоже здесь, но почему-то от этого стало еще страшнее. «Ойген Рой, назначаю тебя новым командиром!» Приняла решение, передавая ошалевшему напарнику руну главного, затем сняла наушник и раздавила ботинком. «Прости, уведи остальных, а я не могу!» Добавила и рванула к парапету. Перемахнула через него, тормозя падение магией. Вслед мне раздались ругательства и угрозы, а затем... «Твою ж бездну!» Я почувствовала позади ауру остальных членов команды. «Ойген, какого? Мы с тобой до последнего!» — рыкнул оборотень. Он догнал меня за секунду, а вскоре с нами поравнялись Джесс и Хельга. «Вы...» «Замолчи!» — с чувством прошипел Ойген. «Выживем, обсудим!» На глаза навернулись слезы. Я ничего не смогла ответить, и понеслась еще быстрее. Страх за Дамера и отца придавал мне сил. «Впереди чисто, только трупы монстров и орков», — вскоре отчиталась Хель. «Но я слышу неподалеку магию вашего отца. Лети к нему, я должна знать, что там происходит». Страх становился все сильнее. Я больше не чувствовала Дамера, даже его боль. Истинная связь словно испарилась, но я упрямо летела вперед и молилась. «Успею. Найду способ спасти его, вытащить из этого безумия». Рычание Дамера рассекло небеса и на миг оглушило. Казалось, даже земля задрожала от его ярости и силы, нечеловеческой, запредельной. «Мигель Реми поджигает лес, а ваш отец спорит с Лейком», — в мысли ворвался голос Хель. «В смысле?» — опешила. «Мигель?» «Поджигает лес», — повторила Марфала. «Я не понимаю, зачем. Он использует странную магию, сжигает не только кроны, а запускает золотое пламя под землю». Магия янтарных драконов позволяла проходить сквозь живую землю и создавать в ее недрах временные убежища. Мигель часто использовал это в бою, уходя от массированных атак и уводя за собой остальных воинов. Они в один миг проваливались под землю и поднимались обратно, как только рассеивалась ударная волна. Но я все равно не понимала, зачем сжигать лес. Разве что под землей скрывается еще один раскол, но при чем здесь кроны деревьев? «Моргана!» — воскликнула Хель. «Он кричит, Моргана! Я слышу твою магию. Не пытайся скрыться, тварь!» В памяти вспыхнул недавний разговор с Дамером и его слова. Мигель знает способ, как выманить Моргану. Он поджигает ее логово и ждет, пока она выползет, чтобы проклясть гостя. Точно, вспомнила. Вот теперь все встало на свои места. Стоп, мы же не в проклятом лесу. Как он собирается призвать ее на таком расстоянии? Впереди вспыхнул столб янтарного пламени, и земля заходила ходуном от мощнейшего толчка. Мигель бил не по зачарованным деревьям. Он использовал их корни как проводники, чтобы добраться до тьмы Эленвара, главного детища и источника магической силы Морганы. Отец говорил, что он разделен на несколько частей и спрятан глубоко под землей в разных частях империи и недрах ее летающих островов. Если повредить ядро парящего города, он рухнет в один миг. Но Килграх находился на материке. Мы не упадем, даже если Реми взорвет осколок тьмы. Неподалеку вновь полыхнуло янтарное пламя, и уши заложило от пронзительного вопля. Затем в небо взвелись чернильные щупальца тьмы. Полковник Реми добрался до ядра. «Призвать щиты!» — скомандовала я. Мы почти добрались. «Лейк настаивает на убийстве Дамера!» В мысли вновь ворвался встревоженный голос Хель. «Что?» «Он нестабилен. Его магия вышла из-под контроля. Еще немного, и он нападет на союзников», — спешно пояснила Хель. «Так он говорит. Ваш отец не позволяет ему и остальным паладинам пройти дальше. Воины Реми и остальные жнецы пока держат оборону». Проклятие. Я рванула вперед стрелой, врываясь на поляну. «Рейвен!» — в один голос закричали отец и Лейк. «Какого ты? Я могу спасти Дамера!» — закричала и бросилась к отцу. В этот же миг Мигель вновь пальнул по щупальцам тьмы, и поляна задрожала, раскалываясь на части от подземного толчка. Я чудом устояла на ногах, а через секунду из тьмы выползла Моргана. Громадный змеиный хвост заменял ей ноги, но туловище и лицо были женские, совершенные в своей хищной красоте. Нага была обнажена, ее грудь прикрывала лишь странное ожерелье в виде золотых черепов, а по белой коже растекались нити тьмы, такие же, как я видела на теле Дамера. «Можешь жечь теней сколько угодно, Мигель. Это не поможет». Мелодичный голос разлился над поляной, перекрывая шум битвы. «Остановить мастера может только другой мастер». Смысл ее слов дошел не сразу. Я растерянно перевела взгляд на отца, а после на бушующее вдали черное пламя. «Нет, это безумие!» — воскликнула в отчаянии. «Дамер сейчас не в том состоянии, чтобы кого-то узнать». «Реймонд — мастер рун, но он ранен и потратил почти всю магию. Сейчас он не сможет остановить Дамера», — поддержал меня Мигель. «Тот просто убьет его». «Речь не о нем», — отрезала Моргана. «Вам нужен темный бог. Только Роксане под силу усмирить свое дитя». «Вы с ума сошли?» — рявкнул Лейк. «Вам мало одного темного бога. Дракон, потерявший человеческую ипостась, должен быть немедленно уничтожен. Таков закон. Мы подписывали соглашение». Договорить он не успел. Ярость вспыхнула и захлестнула меня с головой, а с кончиков пальцев сорвался сноп пурпурных искр. Я метнула парализующий аркан прямо в Лейка, причем такой силы, что заблокировать его было нереально. Вальтер чудом увернулся и заорал. «Ты что творишь, Вейс? Это суд и...» «Если выживешь...» Голос Мигеля прозвучал холодно, и, казалось, все вокруг тоже заледенело. Лейк призвал оружие, и его люди бросились к нему, но Реми это не смутило. «Победителей не судят. Это твой девиз, верно?» — криво усмехнулся полковник. «Если умрешь здесь, а мы сумеем остановить Дамера и вернуть ему человеческую ипостась, кто спросит с нас за твою смерть?» «Ты?» «Я никому не позволю убить своего друга, пока есть хоть крохотный шанс спасти его. Но если Дамер перейдет черту и бросится на союзников, я сам уничтожу его». «Кем ты себя возомнил, чтобы в одиночку тягаться с темным богом?» Лейка перекосила от злости, но я вдруг поняла, что сейчас не чувствую за ним странную давящую ауру, как в стальном гарнизоне и после битвы на ночной арене. «Смертные! Я вам случайно не мешаю?» прошипела Моргана и ударила хвостом по ближайшему дереву, ломая ствол в щепки. «Среди вас есть та, кто может остановить его. Я могу перекинуть ее через барьер прямо к Дамеру». «Я согласна!» — закричала, недослушав. «А я против!» — зарычал отец. «Не удерживай меня, молю. Ради мамы ты поступил бы так же. Рэй, меня не интересует мнение остальных», — заявила Моргана и скользнула ко мне. «Ты человек, отмеченный богами. Понимаешь, на что идешь? Если не справишься, вы оба умрете». «Понимаю», — уверенно ответила. И в этот же миг нас с Морганой охватило золото портала. Она не оставила мне времени подготовиться и даже попрощаться с отцом. Мы переместились в эпицентр кошмара. Эмоции Дамера бушевали, оглушая и разрывая душу в клочья. Он был рядом. Я слышала его рычание и рев умирающих монстров, но как подобраться к нему не знала. Магия Роксаны по-прежнему затмевала все вокруг. Симфония погибели. От нее не было спасения, но лишь сейчас я поняла, что купол над штормовым гарнизоном защищает не тех, кто остался внутри, а чудовищ. Наоборот. Роксана заперла там тварь, которая в сотню раз страшнее любого раскола. «Забудь о нем. Это существо тебе не противник», — произнесла Моргана. «Но та, кто предотвратил катастрофу, уже мертва. Ее ждет другой мир и новая жизнь». «Джайна, я сразу поняла, о ком она говорит. Тебе не вернуть ее к жизни, но Дамера еще можно спасти. Сделай то, ради чего пришла, или умри в огне своего обезумевшего мастера», — произнесла Нага и исчезла, растворившись в тенях. От нее остался только дым и всполохи угасающей магии. Я осталась один на один с симфонией смерти и агонией Дамера. Подняла взгляд к небу, пытаясь найти его. Это оказалось несложно. Из-за магии дракон стал огромным, и, казалось, его крылья застилают небо. Он крошил и сжигал ожившие кошмары своим пламенем, налетая и кромсая их мощными ударами лап и хвоста. Я впервые видела, чтобы раскол не запечатывали, а буквально сносили, поглощая его магию и выпивая досуха. Вокруг почти не осталось монстров. Только три костяных дракона, да чудом уцелевшая мелочь, еще нападали на него, не оставляя бессмысленных попыток пробить усиленную магией броню. Вспышка. Дамер зарычал и бросился на ближайшего костяного дракона, оглушая его и перекусывая шею. Затем ударил пламенем по второй твари. Монстры — ничто. Сейчас его главный противник — он сам. Я должна помочь. Но истинная связь уничтожена. Выход только один. Хотя я не была уверена, что это сработает. Призвав скрипку из артефакта хранилища, прошептала: «Услышь меня, великая богиня. Я помню твои слова и симфонию. Спасение мастера — его свет. Так помоги мне донести его до того, кто так нуждается в твоей милости. Помоги спасти твое дитя от безумия, и пусть свет от твоей музыки испепелит всех врагов».